Глава 63. Перед дверью, еще стоя на лестничной площадке, Арди аккуратно снял ботинки. Он не хотел отвлечь Тесс стуком своих каблуков. Отряхивая пальто от непрошенных сожителей в виде пузатых капель дождя, Ардан повернул недовольно скрипнувшую ручку. Он все забывал ее смазать. Благо, невеста не услышала его беспардонного вторжения. Все так же бережно и бесшумно, убрав обувь на подставку и повесив верхнюю одежду на крючок, он приставил посох к стене. А затем, как учил Эргар, перенося вес с правой стороны стопы внутрь, попутно перекатываясь с пальцев на пятку, он, бесшумно вытягиваясь вдоль стены, проник из коридора в гостиную, откуда открывался прекрасный вид на кухню. Стараясь не мешать, Арди уселся на стул и с улыбкой смотрел на обворожительную рыжеволосую девушку. С тугим пучком, стянутым широкой лентой, она, неразборчиво напевая несложный ритм под нос, порхала между кабинетами, плитой и прилавком. Передник блестел из-за муки, на столешнице стеклянная банка слегка чавкала стекающим черничным вареньем, а девушка танцевала, попутно ловко открывая один шкафчик, закрывая другой, что-то насыпала на сковородку, в то же время умудряясь нарезать, чистить и мыть ингредиенты для мясного салата. Арди улыбался. Тесс, погрузившаяся в свои заботы и песню, под которую сама же и танцевала, совсем его не замечала. А Ардан... Ардан пытался охватить сознанием тот факт, что чуть больше недели назад он видел эту же девушку совсем не в переднике и домашнем платье и не на кухне, а на теперь уже одной из главных сцен империи. Но что там, что здесь, Тесс не просто выглядела, а ощущалась гармонично, и Арди было сложно подобрать нужные слова. Как бы ни парадоксально звучало, но язык фаи, тем более язык зверей, не очень хорошо подходил для описания своих эмоций. И потому Ардану приходилось сильно напрягаться, чтобы не просто сказать, что он чувствует, а хотя бы понять. «М-м-м-м-м», — напевала Тесса, крутанувшись на пятках, вздымая куполом подол платья, замерла. Их взгляды встретились где-то на пороге между кухней и гостиной. Зеленые и янтарные глаза. Такие разные, но настолько одинаково яркие и светящиеся чем-то взаимным, чем-то, что можно только попытаться описать, а никак не придумать одно, пусть даже самое емкое слово. «Давно тут сидишь?» — спросила Тесс нарочито серьезным и столь же притворно рассерженным тоном. «Уже пару часов», — без зазрения совести соврал Ардан. «А, ну раз пару часов». Тесс резко наклонилась в сторону и, схватив целую жмень муки, швырнула в сторону Арда. Если бы их квартира была нормального размера, то все, чего добилась бы девушка, так это испачкало бы пол и стены. Но поскольку они жили в очень маленькой, пусть и уютной квартирке, то Ардан, отплевываясь и утирая лицо, смотрел на хохочущую Тесс и широко улыбался. Он сложил ладони лодочкой и, прошептав над ними несколько слов, резко выдохнул. Дыхание юноши осело на коже пушистыми снежинками, которые он тут же смял в рыхлый, почти невесомый снежок и метнул в веселящуюся Тесс. «Холодно!» — сквозь смех прокричала она, отряхивая мокрое плечо и лицо от прилипавших разлапистых кристалликов. Тесс уже потянулась, чтобы схватить еще муки, но Арди, резко подскочив к невесте, легко и бережно подхватил ее за талию и подкинул вверх. Смеясь, девушка взъерошивала мощными руками его волосы, а Арди... Он смотрел снизу вверх на огонек, который держал над полом. Его огонек. И что бы ни происходило в метрополии, какие бы тяжелые дни ни выдавались... Как бы часто тени норовили откусить от него в самом прямом смысле кровавый кусок. Но до тех пор, пока он мог дышать запахом весенних цветов, распускающихся у ручья, он совсем справится. «Поставьте меня, пожалуйста, на землю, господин Арди-волшебник», все еще посмеиваясь, щелкнул его по носу Тесс. Ардан, пусть и нехотя, расслабил руки и поймал девушку за талию за мгновение до того, как ее пятки коснулись бы пола, а затем так же бережно, как и прежде, опустил вниз. «Что мы празднуем?» — спросил Арт. Тесс же положила его левую руку себе на талию, а правую вытянула, как положено, в танцы. И они закружились под ее несложный напев, оба в муке, снегу, босиком на остылом полу. Аркар все никак не мог справиться с тем, чтобы включить отопление. Пока еще не критично для жильцов, но пройдет дней 10, и окна по ночам начнут покрываться узорами ине. Осень в метрополии имела странную привычку уже спустя месяц приглашать зиму ночевать в ее осенних владениях. «Я уволилась из ателье», — ответила Тесс, прерывая свой напев, но все так же продолжая кружиться вместе с Ардом в их, пусть и небольшой, но такой уютной гостиной. «Мы подписали контракт с Бельским». От Арда не укрылось то, что обычно вежливая Тесс опустила по отношению к пижону приставку «господин». «Теперь вся труппа будет получать оклад», — продолжила девушка. «А еще процент с продаж. Но празднуем мы совсем не это». И в равной степени от Арда не укрылось и то, что Тесс не стала называть суммы гонорара, прописанной в контракте. Это могло означать только одно. Чтобы не испытывать постоянных мук из затерзавших разум и душу наставления охотников и оставаться добытчиком, а не обузой, Арду придется в значительной степени постараться. Может быть, это глупо, может быть, совсем неуместно, но таков сон спящих духов. А что тогда? Откладывая мысли до завтрашнего дня, зарываясь лицом в огненные волосы, спросил Ард. «Бельский пригласил из театра святой царицы самого господина Марнакова». «О, ну, раз Марнакова...» «Неотесанный ты, мужлан», — совсем не обидно засмеялась Тесс. «Это один из главных театральных режиссеров современности, и он приедет в концертный зал Больеро, будет ставить у нас мюзикл «Смерть царя». О нем ты хоть слышал?» «Это тот, где показывают последнее сражение между Эктосом и Галесом?» «Слава богу, я выхожу замуж не совсем за потерянного для общества варвара». Тесс привстала на носочках, затем наклонила Арда пониже и поцеловала его. Ардан опустил руку стали чуть ниже, а правую руку вместе с ладонью Тесс завел ей же за спину. «Премьера назначена на день Конгресса, а прослушивание уже через несколько недель». Тесс свободной рукой поддела край его сорочки и, вытянув ту из-под ремня, легонько прикоснулась к коже. «У меня тесто на пирог скоро поднимется». Но они оба же не слышали ни доводов разума, ни того, как барабанил бесконечный дождь по многострадальному откосу. Ничего, кроме стука сердец друг друга и слегка сдавленных жарких вздохов. Тесто им к вечеру пришлось замешивать повторно, а Арди с присущей ему самоотдачей присоединился к готовке. «Так непривычно». Тесс лежала щекой на его груди. Осеннее солнце с ленивой неохотой продиралось сквозь плотные облака, накрывшие промозглым дырявым одеялом шпили старого города, и сверкало на коже Тесс. Ардан же, водя пальцами следом за солнечными лучиками, словно пытался их поймать, но неизменно хватал лишь пустой воздух. «Что непривычно?» — спросил он, целуя ее макушку. «Что утром не надо никуда идти, можно просто вот так вместе лежать и лодорствовать», — ответила девушка и потерла щекой его грудь. Прежде из-за того, что ателье работало по сменам, их выходные дни почти никогда не совпадали. А даже если такое случалось, то Тесс бежала на репетиции, Ардан либо ехал в библиотеку, либо на испытательную площадку рынка заклинаний. Сегодня же так совпало, что у Тесс первый день, когда она больше не работала у госпожи Окладовой, которая пусть и обрадовалась успехом своей подопечной, но сильно расстроилась, что увольняется одна из лучших работниц. И была свободна первую половину дня, а Арт, он, зная об этом, решил отложить сегодняшний визит в библиотеку. «Как твои исследования?» Будто читая мысли, спросила Тесс. «В это время ты обычно ездишь в библиотеку Большого?» «Сегодня в конторе у Анманиш выезд на объект, так что я все равно не успею в оба места». Немного слукавил Арт, потому что он бы успел. Только с той разницей, что пришлось бы вызвать такси, тратить безумное количество денег и отказываться от столь редкого и желанного утра, проведенного в постели вместе с будущей женой. Арди и так регулярно ставил в приоритет исследования. От одного дня, потраченного на короткий отдых и объятия с Тесс, ничего в его жизни не изменится. В худшую сторону не изменится. Арди, я всегда знаю, когда ты пользуешься наукой того бельчонка. Скасти его звали, кажется. Тесс сказал это без претензии и без обиды, попутно что-то выписывая пальцем в его короткой шерсти. Она была не такой густой и жесткой, как у отца, но все же куда гуще и жестче, чем у человеческих мужчин. Благо, что, как и у людей, шерсть у Арта обрастал далеко не везде. Если ее тщательно мыть и не забывать про уход, то внешне она все же мало отличалась от волос. Мне действительно ехать на объект. Верю. А с библиотекой что? Арди посмотрел в ее глаза и, подтянув повыше, уткнулся носом в ложбинку в основании шеи. Тесс пахла солнцем, ярким утром, цветами и домом. Домом, наверное, даже больше, чем всем остальным. «Я хотел провести время вместе с тобой». Она опутала руками его голову и прижала к себе. Какое-то время они лежали молча и дремали. Сон подкрадывался к порогу их сознания, но лишь показывал какие-то размытые картины, до конца не вступая в свои полные права. «Как только появится возможность, обязательно спрошу у лесных зверей, как они смогли вырастить такое чудо», — прошептала Тесс. Она отстранилась и в игривой манере, не разрывая взгляда, изогнула спину кошкой, после чего медленно, нарочито напоказ вытягивая сперва ноги, затем, напрягая бедра и под конец сладко потягиваясь, дала солнцу обласкать ее грудь. Ардан ему завидовал. Солнцу, разумеется. Но они и так проснулись уже несколько часов, и он сбился со счета, сколько раз оказывался на месте солнечных лучей, бегущих по ее бархатной коже. «А поехали вместе!» Так, резко повернув голову, что огненная грива разметалась юным пожаром, предложила Тесс. «Мне как раз надо заехать к Боровскому. Сегодня собираемся у него. Шиллер с остальными, наверное, уже там еще со вчерашнего вечера. Наверное, для многих сам факт того, что молодая невеста ехала в квартиру другого молодого мужчины, мог вызвать тревогу или внутренние неудобства, но не для Арда. Во-первых, он не очень хорошо понимал сам концепт ревности. А во-вторых, Боровский, насколько понимал Арт, в известной степени не очень отличался от госпожи лорд Полины Эркеровской. Сам бы Арт об этом никогда не догадался, но ему недавно намекнул Аркар. Ардан в ответ только пожал плечами. Он не привык кого-то осуждать. «Воспользуемся подземными линиями?» Ардан приподнялся на локти и посмотрел на часы. «Какой кошмар, уже половина десятого. Почти полдня прошло. Вот это они залежались». «Я бы спросил, умеешь ли ты читать мысли, Арди-волшебник. Ну и так знаю, что умеешь». «Я никогда не читаю твои мысли», — поспешил напомнить Ардан. «Знаю». Тихо, уютно, как-то тепло, и с заботой кивнула Тесс и упорхнула в сторону ванной комнаты, где уже завибрировали замерзшие гудящие трубы. «Спящие духи». Им следовало переехать отсюда хотя бы потому, что условия, предлагаемые Аркаром, не очень хорошо могли сказываться на здоровье, особенно таком хрупком, как женское. Может быть, поэтому у них и не получается с зачатием. Впрочем, вряд ли. Скорее, это просто попытка выдать желаемое за действительное. Ардан искренне хотел бы, чтобы проблема ограничивалась условиями жизни, но в том же Тенде и Тендаре люди жили в куда более неблагоприятных условиях, а детей там на улицах не счесть. Так что мысли завтрашнего дня, мысленно напомнил себе Арт. В ближайшее время ему не хватит не то что знаний, чтобы расследовать данный нюанс, а банальное оборудование в своей лаборатории. Так что до лучших времен он будет надеяться, что это не проблема, а простая заминка, и у них с Тесс все получится. У Гектора Шай, в конце концов, получилось же. Спустившись с кровати, Ардан подошел к окну и пару мгновений дышал слегка прохладным воздухом. Запах постепенно засыпающего канала Маркова разбивал стену из вязкого тяжелого амбре мазута, дизеля и фабричного смога, дотягивающегося сюда из Тенда и Тендария. С каждым годом город все глубже погружался в темный дым, поднимающийся из труб многочисленных фабрик и заводов. Настолько, что парламент уже начал обсуждение закона, по которому строительство новых промышленных предприятий в черте столицы запрещалось, а в старых в течение следующих 50 лет следовало реконструировать объекты тяжелой промышленности и вывести их за черту города. В результате с самого конца лета в высоких кругах богатейших людей страны, в число которых по большей части входили либо владельцы, либо акционеры той самой тяжелой промышленности, начались волнения. Все это вскользь обсуждалось в конторе Анманиш на обеденных перерывах. А Арди внимательно слушал. «Ванная свободна?» Его мысли оборвал голос, донесшийся из-за спины. Арт обернулся и увидел свою ногу и невесту, завернутую в пушистое полотенце. Их взгляды вновь встретились где-то посередине, и спустя несколько мгновений многозначительной тишины оба синхронно и разочарованно вздохнули. Ардан, стараясь не смотреть в сторону Тесс, пока та в равной степени самоотверженности прятала глаза где-то в недрах шкафа со своим не очень-то многочисленным гардеробом, прошел в ванную и какое-то время ждал, чтобы трубы остыли. Медь в них уже постепенно отдавала зеленым цветом в воде, так что рано или поздно Аркару придется заняться капитальным ремонтом здания. Да, разумеется, большая часть квартир здесь пустовали. Если не принимать во внимание то, что домом часто пользовались члены банды в качестве ночлежки. Порой в здании находилось одновременно до сотни орков, которые занимали почти все жилые помещения. Они никак особо не мешали, потому как либо отсыпались здесь, либо в самом прямом смысле зализывали раны. Но все равно Арди не мог не согласиться с Рейшем Арманом, бару Брюса и то здание, где он располагался, не лучшее место, чтобы создавать семью. Стоя под дрожащим, больше похожим на песчаную стройку душем, Ардан в очередной раз мысленно подсчитывал бюджет. Он неплохо заработал на туманном помощнике, небольшую сумму принес первый матч магического бокса. Черный дом перечислил все полагающиеся премии, пришла стипендия из Большого, а в следующем месяце первая зарплата в Анманиш. В общем и целом, получалась вполне чудовищная по меркам Эвергейла сумма. Или же, если мерить доходами метрополии, то вполне такая, которая позволяла бы жить, если не вплотную к проспекту Нового Времени или Ньюфскому проспекту, то где-то в пределах главных трамвайных линий центрального района уж точно. Но стоило вычесть отсюда расходы на звездную магию, а также первый взнос в их с Баженом предприятие, как Арди вновь оказывался с почти пустыми карманами. Порой он серьезно боролся с желанием продать синие накопители, которые достались ему от Аллы Лизы и компании Бри и Мэн после зимнего происшествия в поезде, но... Снова это дурацкое «но». Они ему потребуются для зажигания синей звезды. Конечно, он бы получил необходимую дагдага в черном доме, но по определенной причине, о которой Арди в данный момент не хотел думать, такое решение могло обернуться для него куда большими проблемами. «Как же был прав Невий!» — вздохнул Арди, вспоминая своего приятеля. «Дурацкая взрослая жизнь!» Закончив с утренними процедурами, Ардан вышел в коридор, где надел свой простой, но добротный темно-синий шерстяной костюм-тройку с теплой подкладкой. Не то чтобы он замерз бы, даже выйдя на улицу, в чем мать родила, но сам факт наличия теплой одежды приносил какое-то спокойствие. «Мы готовы?» — спросила Тесс. В платье с жестким корсетом, спрятанным под свитер, и в бежевом пальто она выглядела так же потрясающе, как и всегда. Тонкие перчатки-сеточки сменились кожаными, а шляпка на голове лишилась перьев, зато обзавелась более широкими полями. И, наверное, Арди никогда не избавится от привычки, привитой его матушкой, портной, обращать внимание на одежду. Разумеется. Ардан подхватил посох, прицепил на поясные цепочки свой гримуар, а в сумку запихнул военный пояс с креплениями для запасных накопителей. Но, тем не менее, на обоих указательных пальцах у него сверкали кольца с лей-кристаллами. Один красный, другой зеленый. Профессиональная деформация. Тесс взяла его под локоть, и они вместе спустились по лестнице в зал Брюса. Аркар, угрюмо подперев рукой щеку, слушал юркого юношу с горящими глазами и едва ли не пылающими бумагами в руках. «Наша компания предоставляет одни из лучших генераторов среднего класса на рынке», — не унимался ровесник Карда, которого ничуть не смущали ни бивни с клыками, ни громадные фигуры и бугрящиеся мышцы. «И самое главное, мы входим в число тех компаний, что предлагают вам услугу деловой рассрочки. Мы ставим вам генератор из данного перечня». Продажник подвинул по барной стойке картонный буклет. «Вы им пользуетесь в полном объеме. Более того, на первый год мы полностью берем на себя все траты по обслуживанию, а при неблагоприятном стечении обстоятельств, которое может привести к возникновению страхового случая, починка вплоть до 50 эксов также производится за наш счет». «А где мои хрустики? Эксы, ты бишь-то?» буркнул Аркар, не очень заинтересованно разглядывающий буклет. Распорядитель орочих пиджаков хорошо умел считать деньги, неплохо умел их зарабатывать, но в вопросах траты относился к эксам так же, как и Тимофей Полских. Аркар скорее с собственной кровью расстанется, чем с лишней монетой. «Компания Биллендер предлагает вам сделку, в которой сумма стоимости генератора делится пополам». Юноша-продажник вытащил из саквояжа бумажный буклет. «Первая половина дробится на 12 месяцев, после чего вы можете либо внести единым платежом вторую половину и выкупить генератор в свое полное владение, либо взять по такому же принципу новый генератор, а старый мы заберем. Транспортировка опять же за наш счет». «Какой...» Аркар прокашлялся и закинул за плечо полотенце, которым неустанно протирал без того безупречно чистые бокалы. Порой Арду казалось, что полуорку просто требовалось постоянно что-то вертеть, крутить, сжимать или хотя бы держать в руках. «Зачем мне, господин?» «Анри, Анри Банье», — представился юноша. «Зачем мне, господин Банье, новый ворчун? Генератор-то бишь-то, если старый работать исправно будет». «Технологии не стоят на месте, господин Аркар», — тут же среагировал Анри. «Новое решение появляется на рынке буквально каждый квартал». «Решения-то, может, и новые, а вот проблемы старые», — отмахнулся Аркар. «Вы совершенно правы, господин Аркар, и именно для старых проблем мы предлагаем новое решение, которое уменьшит затраты на топливо, замену ножей и кристаллов почти на треть». К этому моменту Арди и Тесс уже почти дошли до выхода, как их окликнул Аркар. «Гдабар, вот скажи мне, этот коротышка сейчас меня хочет на часы поставить?» Насколько Ардан успел поднатореть в воровском жаргоне, выражение «поставить на часы» имело отношение к рэкету. Когда несчастный должен был платить в определенный день и в определенное время за то, чтобы его не ограбили, не покалечили, не подожгли его предприятие и все прочее. Типичная практика для шестерки. «Нет, Аркар, это просто новый вид сделок», — честно ответил Арди, вспоминая то, что примерно таким же образом подписывали контракты в конторе «Анманиш». Аркар скривился, надев очки половинки, вгляделся в буклет. «Так, 250 эксов по 125, 10 эксов 40 со каждый месяц, и все это удовольствие за новенький на 40 лучей зеленый генератор Биллендер Троиц». «Что еще за Троиц?» «Это название модели, господин Аркар». «А вы разве не называетесь Биллендер?» «Да, но это название фирмы, а Троиц — модели». «А на кой... зачем модели отдельное название?» «Потому что у нас есть и другие модели». «Они тоже Троиц?» «Нет, смотрите, есть Троиц номер 4, от которой вы смотрите, и Троиц номер 5, номер 6, номер 7. Цифра номер означает количество лучей в десятках». «А ниже?» «Коммерческие генераторы ниже 40 лучей не производятся». «Тогда на кой ляд ты меня душишь этими цифрами?» «Душу?» «Инсок... и нас... слово такое есть, значится». «А еще смотрите». «Еще раз скажешь мне, куда ты смотреть, и сам будешь смотреть через то место, на котором обычно сидишь». «Так вот, слушайте, Арт, я не понимаю, то ли этот клещ мне нравится, то ли креветок звать надо». Ардан только улыбнулся и махнул рукой. Они с Тессо вышли на улицу, а за спиной господин Банье уже рассказывал про модель «Анрат» — генератор зеленой звезды, но с дополнительным ускорителем, которые могли выдавать при такой же затрате топлива больше напряжения в часы повышенной нагрузки. Ставили они, правда, вместо 250 эксов все 310. «Как думаешь, господин Банье там надолго?» — хохотнула Тесс. «Знаю въедливость Аркара до самого вечера», — кивнул Ардан. И они с Тесс, смеясь, быстрым шагом направились в сторону остановки, куда уже прибывал новенький вагончик трамвая. Чуть более просторный и длинный, нежели его предшественник. А еще благодаря замкнутой системе трубок такие не промерзали насквозь зимой. Во всяком случае, не должны были. Первая зима новых образчиков, или, как выразился господин Банье, моделей, еще только впереди. Вообще, промышленный бум в целом привел к тому, что слово «модель» входило в обиход все быстрее и быстрее. Поговаривали даже, что скорые автомобили у одних и тех же компаний появятся тоже разные. Тот же Деркс обещал какую-то сенсацию. И всю эту горячку подогревал приближающийся конгресс, на который, разумеется, съедутся не только политики со всей планеты, но и газетчики. А значит, компаниям и предприятиям империи предоставится возможность разрекламировать свои товары и услуги на весь мир. «О чем задумался?» — спросила Тесс после того, как кондуктор проверил их билеты. «Да, о всяких глупостях», — ответил Ардан. Девушка сощурилась. Она действительно понимала, когда Ардан пользовался наукой скасти. Остаток пути до ближайшей к ним станции подземных линий, с говорящим и немного пугающим, учитывая все обстоятельства названием «водная», они провели за пустыми, по сути, и содержание, но такими приятными по ощущениям, беседами ни о чем. Просто болтали, часто улыбались, иногда смеялись. И, сами того не осознавая, старались потеснее прижаться друг к другу. У кого-то в переполненном вагоне это вызывало завистливые взгляды, у других — недовольные. Но большинство, как и всегда, оказались слишком поглощены собственными заботами и делами, чтобы обращать внимание на кого-то постороннего. Через 10 минут хриплый голос усталого кондуктора оповестил. «Станция водная!» Из трамвая гуськом в перевалку засеменили люди, в том числе и Ардан с Тесс. «Ты знаешь, куда идти?» — Арди шепнул на ухо невесте. «Знаю», — Шиллер рассказывал. «Но почему ты шепчешь?» — спросил его Тесс. «Не знаю», — пожал плечами Арди. Тесс, прикрывая губы ладошкой, негромко рассмеялась. Они вместе прошли по улице, явно расширенной за счет переноса зданий. Их поднимали на домкратах вместе с фундаментом, ставили на громадные бревна и буквально развозили в разные стороны. Арди видел единожды и был потрясен настолько, что Борис с Еленой и Тесс подшучивали над ним в течение нескольких дней. С разных концов, из переулков, с остановок, порой даже выныривая из такси, к неприметному внешне зданию тянулись целые толпы людей, и не только. В толпе, категорически не присущей старому городу, Арди заметил низкорослых бородатых дворфов, неизменно вышагивающих в такт ритма их тростей, помогающих короткорослой расе не отставать от ритма города. На их фоне несколько комично выглядели высоченные статные эльфы, по фигуре которых нельзя было внешне отличить мужчину от женщины, если только не совсем пристально приглядываться к тем местам, где в приличном обществе не положено присутствовать взглядом. Остроухие, как на подбор, прекрасные создания сторонились тоже весьма немаленьких, но только не в вертикальном, а и в горизонтальном плане. Массивные орки с блестящей серой, коричневой и зеленой кожей, в отличие от прочих первородных, орков внешне было довольно легко отличить по племенам и ареалам обитания. Привлекали к себе внимание ничуть не хуже маяка посреди спокойного океана. И все же все они, включая редких и юрких гоблинов, терялись на фоне сотен простых людей. «И как мы все там поместимся?» — проворчал Ардан. «Ох, неужели капрал второй канцелярии чего-то боится?» Тесс приободряюще погладила его по руке. «Я знаю, что ты не любишь замкнутых пространств, но там внизу на самом деле просторнее, чем ты можешь себе представить». Они с Тесс уже как-то намеревались воспользоваться подземными линиями. Но в тот раз у Арда не получилось, так что Тесс пришлось отправляться в маленькое приключение самостоятельно. А теперь вот, пользуясь опытом, с легкой смешинкой смотрела на нервничающего Ордана. Он ведь ни дворф и ни гоблин, чтобы чувствовать себя под землей, когда над головой килотонны породы так же спокойно, как и на поверхности. Вместе с толпой они прошли внутрь просторного вестибюля, украшенного... Нет, не только мрамором и позолотой, обрамлявшей барельефным окладом многочисленные сложные мозаики, а еще и стеклом. Да-да, самым обычным фигурно-выдувным стеклом. Птицы и звери, люди и деревья, целые небольшие городки зависли на цепях, смотрели на визитеров с колонн, а порой оформлялись в виде целых балкончиков. Арди, удивленно оглядываясь по сторонам, на какое-то время отвлекся от своих тревожных мыслей. Он и сам не заметил, как они подошли к одной из многочисленных касс-киосков. «Нам, пожалуйста, два билета до высотной», — попросила Тесса, оставляя на блюдечке 28 ксо. Каждая станция стоила всего 2 ксо с пассажира, а проехать надо было 7, что займет у них, если верить рекламе, каких-то 30 минут. Почти вдвое быстрее, чем ехать на такси, и в 2,5 раза раньше, чем на трамваях с пересадками. Мужчина в строгом камзоле выдал им 2 больших железных кругляшка, каждый размером с устаревшую серебряную монету Экса, которую можно лишь в музеях и в коллекциях сыскать. «Держи!» — Тесс протянула кругляшок Арду, который тут же заметил на нем сложный узор, внешне выглядевший как профиль последнего царя первого императора, но на деле явно выполнявший функцию ключа. «Надо будет бросить в автомат, и барьер откроется». «Барьер?» «Пойдем, поймешь, когда увидишь». Тесс потянула его за руку. «Там так здорово, почти как на аттракционах». С прежним и к чести все нарастающим скепсисом Ордан последовал за невестой. Они прошли под высоченной аркой, оформленной все теми же мрамором и фигурным стеклом, и оказались уже в другом помещении. Здесь толпа разделялась на 10 ручейков, каждый из которых ждал своей очереди около несложных устройств. Что-то вроде барных дверей, только прикрепленных не к стенам, а к железным стойкам. Стоя по парам, они представляли собой простую, но надежную систему контроля. Причем надежность обеспечивали обладатели винтовок и красных мундиров, стоявшие между каждой из пар автоматических ворот. Помимо самих дозорных, Ордан заметил находящуюся вдалеке будку, где за широким стеклом, совсем как в театральной кассе, дежурили еще несколько стражей. Тесс встала перед Ардом, и уже вскоре она убрала железный кругляшок в отверстие. Раздался механический железный звон, и деревянные дверцы с урчанием элементарного моторчика распахнулись перед девушкой. Скорее всего, вся система питалась от одного промышленного красного генератора, а проводка, которая подходила к устройствам в полу, пряталась непосредственно в основании барьерных пар. Просто, но надежно. «Прошу прощения, господин». Перед Ардом встал обладатель красного мундира. Тесс, уже перешедшая на другую сторону зала, резко обернулась и чуть сердито нахмурила брови. Но дело было вовсе не в расе Арда, его росте и клыках. «У вас посох не в чехле», — спокойным деловым тоном оповестил страж, попутно вынимая Арда из общей очереди. «По закону маги обязаны...» «Прошу прощения», — перебил Ордан. Достав из внутреннего кармана кожаный складной футляр для документов, предъявил. Страж, пробежавшись взглядом по разрешениям и печатям, кивнул и вернул футляр обратно. «Хорошего дня, господин Агабар», — все тем же серым и в целом безразличным тоном пожелал страж. Арди был не против, скорее даже наоборот. Было бы странно, если на его незачехленный посох никто не обратил бы внимания. Выслушав несвязанную, но явно недовольную речь господина, перед лицом которого Ордан вернулся в очередь, юноша опустил кругляшок в отверстие и прошел через открытые двери. На той стороне его тут же подхватила под руку Тесс. «Тут нельзя зевать по сторонам», — наставляла девушка. «Внизу народа еще больше». «Внизу?» — ошарашенно переспросил Ордан. «А мы еще наверху?» Стоит отметить, что все это время они явно спускались по не сильно наклонному, но все же уходящему вниз под углом полу. Это как двигаться по длинному пандусу, и сам не заметишь, как окажешься на пару этажей ниже, чем начинал. «Разумеется!» — восторженно воскликнула Тесс. А вместе, посреди толпы, они подошли к... Варда по спине замаршировали мурашки. Горло сдавило рвотный ком. Тело покрылось холодной испариной, а стены вокруг начали с подозрительным рвением опускаться ему на плечи. Толпа впереди, вновь разделяясь на ручьи, вставала на... О, спящие духи! Подвижные ступени, уходящие куда-то в недра, освещенного лей огнями рукава. «Может, все же на обычном трамвае?» — взмолился Арди. Как будто ему в повседневной жизни лифтов не хватало. «О, спящие духи! Насколько же опрометчиво и ошибочно было его предложение воспользоваться подземными линиями!» «Не трусь!» Тесс продолжала тянуть его за собой. «Деньги-то уже заплачены?» И действительно, стоило девушке упомянуть 28 ксо, как Ардан приободрился и вдохновился в достаточной степени, чтобы отправиться следом. Аккуратно ступая на деревянную поверхность уже куда более сложного устройства, нежели барьер, Арди ненадолго закрыл глаза и выровнял дыхание. «Не переживай так». Тесс, стоя рядом, продолжила гладить его по руке. «Тут ведь несколько гильдий сразу трудились, включая твою собственную гильдию магов». Ардан, вспоминая отсек генерации лей-энергии на дирижабле, затем технические помещения в подвалах вампирского особняка, еще прекрасно зная, с какими дефектами производства порой сталкивались инженеры при обслуживании генераторов, ответил: «Это меня, дорогая, и пугает». Тесс недоуменно похлопала ресницами. «Наверное, приятно не иметь представления о звездной магии и том, что далеко не каждый обладатель плаща и регалий имел достаточно компетенции, чтобы не превратить подвижную лестницу в хитроумный инструмент массового убийства». Ардан, бледной рукой схватившись за посох, с замиранием сердца смотрел на проплывавшие мимо лей лампы, закрепленные на дугообразных панелях, придававших тоннелю цивилизованный вид. Пытаясь как-то отвлечь встревоженное сознание, Ардан пытался посчитать примерную потребность в мощи генераторов, еще размышлял, каким образом все подключалось лей-проводкой. На это у него ушло примерно 2 минуты, в течение которых подвижная лестница неспешно погружала их в недра земли. Причем, чем глубже, тем сильнее голову Арда сдавливали тиски. Не такие настойчивые и холодные, как на дирижабле или в изолированной лей-камере, но все еще ощутимые. «Точно. Подземные линии экранировали от внешнего поля параллакса, чтобы его повышенная насыщенность не вступала в конфликт с лей-оборудованием. Это Арди знал из лекции Конвилла, рассуждавшего на семинаре в конце первого курса, не выгоднее ли было запитать подземные линии газово-дизельными станциями, а не лей. В итоге даже со всеми сопутствующими тратами оказалось, что на лей дешевле. «Мы пришли». Тесс, отрывая своего спутника от воспоминаний, дернула того за локоть. «Смотри, как здесь здорово!» Ардан, проморгавшись, зазирался по сторонам. Открывшаяся ему картина живо напоминала истории дедушки о гротах и подземельях прошлого, где бравые герои-странники сражались со злыми волшебниками, фаи, демонами и их творениями. Потолок... Нет, правильнее сказать, арочный свод вздымался на добрых 7 метров ввысь. В ложных арках, изящных барельефах он напоминал скорее не подземные недра, а то, как если бы Арты вместе с Тесс оказались внутри застывшей в камне волны. По стенам висели массивные тройные фонари, освещавшие пространство мерным золотым свечением, а с высоты, покачиваясь на искусственно созданном ветру, свисали тяжелые люстры. Ардан, на мгновение забыв, где он находится, от восхищения даже рот приоткрыл. Не то чтобы ему стало комфортно здесь находиться, но он не мог в очередной раз не признать человеческого гения. К слову, в многочисленной толпе, окружавшей их Стесс, таких было немало. «Я словно во дворце каком-то. А это точно стоит всего 2 ксо за остановку?» «Да здесь жить можно!» Корона могла бы потратить экса на что-то более полезное. Самые разные возгласы раздавались с разных сторон, а затем внезапно их заглушил протяжный свисток. Слева и справа от центрального рукава из земли поднялись жестяные пластины, оградив трамвайные рельсы от толпы. «Надо было использовать платформы». «Что, дорогой?» — переспросила Тесс. «Платформа!» — Ардан кивнул в сторону жестяных барьеров. «Как на вокзале. Посетителей поднять наверх, а трамвай опустить вниз. Так безопаснее было бы». Тесс как-то странно, как она всегда делала, улыбнулась ему и снова погладила по руке. А в это время, сверкая громадным фонарем внутрь толпы, огражденной от неминуемой гибели всего лишь метровыми пластинами, уже подъехал трамвай. Хоть называть так целый состав из 15 вагонов вишневого цвета, сверкавших в свете ламп новеньким лаком и чистыми стеклами, язык не особо поворачивался. С очередным свистком двери в вагонах синхронно открылись, выпуская из своих недр других пассажиров, которые, проходя в арках между барьерными пластинами, бились локтями и плечами о тех, кто ждал своей очереди. Все это внешне напоминало какую-то свару не очень культурных господ. Наверное, пройдет еще какое-то время, прежде чем общество выработает, как и везде, свои негласные правила пользования данным видом транспорта. Пока же толпа, задрожав встревоженной штормом луговой травой, заколыхалась и рванула в обе стороны, на выход и на вход. Арду приходилось прокладывать для них с Тесс путь с собственными плечом и локтем, но девушка это, кажется, только забавляла и нисколько не раздражала. Благо, из-за того, что Ард, как обычно, возвышался над толпой, они уже довольно скоро оказались внутри вагона. Первое, что бросилось в глаза, сиденья здесь располагались не перпендикулярно стенам, а параллельно. Двумя длинными рядами они застыли друг напротив друга, а по центру, среди поручней и перил, свободное пространство. Видимо, чтобы не стучаться друг о друга туфлями, но, учитывая напор нескончаемой толпы, скорее всего, место займут стоя те, кому не повезет сесть. Тесс, вжимаясь в плечо спутника, сидела рядом, а Ардан продолжал крепко держать посох. Мысленно он уже дал себе обещание, что спускается в подземной линии первый и последний раз в жизни. Данная ветвь технического прогресса создана явно не для него, и, учитывая сгорбившихся эльфов и орков, и не для них тоже. Одновременно с третьим свистком двери вагончиков самостоятельно закрылись, и вагончик, отряхнувшись, дернулся вперед и поехал. Кто-то в вагоне закричал, другие над этим тут же засмеялись, а Ардан мог понять и тех, и других. Скорее всего, он бы сам тоже закричал, если бы не все то, что произошло за последние полтора года в его жизни. «Видишь, ничего страшного», — громким шепотом, перекрывая стук колес и гул генераторов, произнесла рядом с его ухом Тесс. «Все работает просто отлично и, главное, быстро». Ардан кивал, мысленно все никак не мог отделаться от воспоминаний о дирижабле и тех одновременно смешных и страшных историях, которыми профессор Конвилл делился со своими студентами насчет нерадивых звездных инженеров. «Спящие духи! Если бы хотя бы половина населения знала, как все это строится и проектируется, то у лей-оборудования вообще не имелось бы ни клиентов, ни покупателей. Оставалось надеяться, что...» Одно надеяться спустя. Свет в вагоне резко погас, а толпа из-за резкой остановки, едва не заваливаясь друг на друга, единогласно ухнула. «Арди», — встревоженно прошептала Тесс. Ардан мысленно выругался. Последняя ведь остановка оставалась.